«Ты теперь работаешь тут, Келли?» — спросил он. «Уже 2 дня», — ответила девушка. Он покачал головой. «Не позволяй этой жирной старой образине тебя эксплуатировать, слышишь? И пусть платит только наличными. Второго такого жмота не сыщешь во всех наших 7 округах». «Джордж Лумис, не смей так говорить», — степенно ответила Келли, но тут же засмеялась. «Как это ты вдруг средь бела дня уехал с фермы?» — спросил Генри. «Да я, видишь ли, люблю иногда взглянуть для общего развития на божий свет». А затем: «Был в Эттенсвилле, возил для помола зерно». «Ты сломал свою мельницу, Джордж?» — спросил Генри. «Не я», — ответил тот очень серьезно. «Чертова механическая лопата ее расколотила. Купишь хорошую механическую лопату, Генри?» Генри засмеялся, а Келли смотрела с недоумением, словно она все поняла, но не уловила, что же тут смешного. «О старике Кузицком слышал?» — все еще улыбаясь, спросил Джордж. Генри отрицательно покачал головой. «Он думал, как я понимаю, проложить новую дорогу. Одно воспоминание осталось от хрыча». «О чем ты?» — спросил Генри. Джордж пожал плечами. «Так люди говорят. Нынче утром нашли обломки у подножия скалы Потнема. Я завернул туда взглянуть, да там полно полицейских. Не разрешают останавливаться». Келли стояла, глядя в окно, тихо-тихо. «О, Господи!» — вздохнул Генри. «Бедняга!» Он мотнул головой, чувствуя, как воздух распирает грудь. Джордж сказал: «С катертью дорожка, мусорщик». «Джордж Лумис, ты подонок!» — сказала Келли, вихрем повернувшись от окна. Джордж уперся взглядом в перчатки. «Прошу прощения», — сразу сникнув, сказал он. «Я не знал, что вы имеете к нему отношение». Генри зажмурился, держась рукой за стойку, и увидел мысленно, словно на одной общей картине, старика с поднятой чашкой в руке, Джорджа, разглядывающего свои кожаные перчатки, Келли, стиснувшую зубы и пристально смотрящую в окно. Небо за бурым холмом и густо-синими горами было цвета сухой мекины. Он спросил: «Что тебе приготовить, Джордж?» Тот, казалось, секунду раздумывал, потом, медленно обходя Келли, взглядом встал. «Я, пожалуй, поеду, Генри». Джордж улыбнулся, но его глаза оставались отчужденными. «У меня сегодня прорва дел». Он опять уперся взглядом в перчатки. Когда он вышел, Генри проглотил таблетку, потом прошел к пристройку и сел. Он слышал, как Келли готовит себе бифштекс и колотит скребком по жаровне, словно хочет разнести ее в дребезги. Он закрыл лицо ладонями и думал, перебарывая в себе желание крушить все и вся, начиная, может, с той же Келли или Джорджа Лумиса. Он слышал, как в полумиле от привала тарахтит на склоне Джон Дир Джима Миллета, а формул Модрочика завывает в равнине, и немного поуспокоился, вспомнив о простых, здравомыслящих и честных взрослых мужчинах, которые работают у себя на фермах и в этом году, как в прошлом, и как в позапрошлом, и как 100 000 лет назад. С молодежью необходимо терпение. Всем им свойственно поклоняться своим богам шумливо, с картинной истовостью, не допуская и тени сомнения в собственной правоте. Ну и пес с ними. И все-таки он сжимал кулаки, взбешенные их вторжением в святилище его усталости. И подвернись ему под руку что-нибудь, чего не жаль, он бы эту вещь разбил. Спустя немного времени он вспомнил, что кончился картофель по-французски, и встал. Келли сказала: «Я, может быть, не права была, зря на него так набросилась». Это было извинение, а не признание вины, во всяком случае, так показалось Генри. Мысль, что она и в самом деле могла быть не права, ей, конечно, не приходила в голову. Он стиснул губы. «Не в том, собственно, дело», — ответил он. Он представил себе, сколько мог бы сказать, какое множество слов, накопленных, в общем-то, целой жизнью, и опять рассвирепел. Но горы за лесом тянулись ряд за рядом, они тянулись, сколько глаз хватал, и дальше густая синева блекла, становясь светлее, светлее, сливаясь с небом, а над деревьями парили три ястреба, становясь все меньше и меньше, и Генри не мог придумать, с чего начать. «Одинокий человек», — сказал он, — «чего ради кто-то должен притворяться, будто огорчен его смертью?» И на глаза ему вдруг навернулись слезы. Келли похлопала его по плечу, проходя к мойке. «Ну что ж, все значит к лучшему». Вот тут он, наконец, взорвался. «Мерзость!» — промычал он и с такой силой ударил по стойке, что опрокинул салфеточные автоматы, а горчишница свалилась на пол и забрызгала горчицей пол. Келли испуганно смотрела на него. «Я просто в том смысле...» — начала она, но Генри, сломя голову, мчался к автомобилю.